Глава 3. Понедельник, пополудни. Весь день, не утихая, с норт-норт-веста дул свежий ветер. Ветер, который час от часу крепчал. Словно начиненный мириадами иголок, студеный этот ветер нес с собой снег, частицы льда и странный мертвый запах, доносившийся с отдаленных ледников за ледовым барьером. Он не был порывист и резок. Ровно не ослабевая, он дул в правую скулу корабля с рассвета до вечерних сумерек и постепенно разгонял зыбь. Старые моряки, вроде Кэррингтона, повидавшие все порты и моря мира, бывалые моряки вроде Вэлери и Хартли с тревогой смотрели на волнующееся море и не говорили ни слова. Ртутный столбик опускался. Однажды выпав, снег уже не таял. Мачты и реи походили на огромные сверкающие рождественские елки, украшенные гирляндами штагов и фалов. Иногда на грот мачте появлялись бурые пятна, следы дыма, вырывавшегося из задней трубы, но тотчас исчезали. Снег опускался на палубу и уносился ветром. Якорные цепи на полубаке он превращал в огромные ватные канаты. Прилипал к волнолому перед носовой орудийной башней. Возле башен и надстроек скапливались целые сугробы снега. Снег проникал на мостик и влажной грудой ложился у ног. Залеплял огромные глаза центрального дальномера, тихой сапой вползал в проходы судовых помещений, неслышно сеял в люки. Выискивая малейшие щели в металлической и деревянной обшивке, проникал в кубрик, и там становилось сыро, скользко и неуютно. Вопреки законам тяготения, снег запросто поднимался вверх по штанинам, забирался под полы тужурок, непромокаемых плащей, в капюшоны канадок и доставлял людям множество неприятностей. И все-таки это был мир своеобразной, неброской красоты. Белоснежный мир, наполненный странным, приглушенным гулом. Снег падал целый день, непрерывно, без устали, а меж тем Улисс, призрачный корабль, очутившийся в призрачном мире, лишь покачивался на волнах, продолжая мчаться вперед. Но он не был одинок. Теперь у него была компания. Превосходная, надежная компания. 14-я эскадра авианосцев. Бесстрашный, опытный, закаленный в боях отряд эскортных кораблей, почти столь же легендарный, как знаменитый 8-й отряд, который недавно был переброшен на юг для участия в конвоях на Мальту. Работа не менее самоубийственная. Как и Улисс, эскадра весь день шла на норт-норт-вест. Шла прямым курсом. Противолодочный зигзаг Тиндал не жаловал и использовал его лишь во время эскортирования караванов. Да и то лишь в водах, опасных от подводных лодок. Подобно многим флотоводцам, он полагал, что зигзаг представляет собой большую опасность, чем противник. Шедший зигзагом Кюрасао, броненосный крейсер водоизмещением в 4200 тонн, у него на глазах был протаранен могучим форштевнем Куин Мэри и обрел могилу в пучине Атлантики. Тиндал никому не рассказывал об увиденном, но картина эта навсегда врезалась ему в память. Будучи флагманом, Улисс занимал свое обычное место в ордере. Он находился почти в середине соединения, состоявшего из 13 кораблей. Впереди него шел крейсер «Стерлинг». Старый корабль типа «Кардив», крепкий и надежный, на много лет старше и на много узлов тихоходнее Улисса, вооруженный 5-6-дюймовыми орудиями. Но конструкция его была совсем неподходящей для плавания в арктических водах. В штормовую погоду он принимал столько воды, что стал сущей притчей во языцах. Главной его задачей была охрана эскадры. Второстепенной – замена флагманского корабля в случае его выхода из строя или гибели. Авианосцы Defender, Invader, Wrestler и Blue Ranger находились справа и слева от флагмана. Дефендер и Рестлер шли несколько впереди, остальные чуть отставали. Кто-то решил, что их названия должны непременно оканчиваться на «Р». То же обстоятельство, что на флоте уже существовал один рестлер, эсминец, входивший в состав 8-го отряда, так же, как и Дефендер, потопленный незадолго до того возле Тобрука, было по блаженному неведению упущено. Корабли не походили на гигантов в 35 тысяч тонн, входивших в состав основных сил флота, таких как Индефатигабл и Иластриес. Нет, это были вспомогательные крейсера водоизмещением всего 15-20 тысяч тонн, непочтительно называемые банановозами. Это были переоборудованные торговые суда американской постройки. Они были оснащены в Паскагуле, что в штате Миссисипи, а через Атлантику их перегоняли смешанные англо-американские экипажи. Они развивали скорость 18 узлов, довольно высокую для одновинтовых судов. Один лишь рестлер имел два винта. Но на некоторых из них устанавливалось до 4 дизелей типа Буш-Зульцер, соединенных общим валом. Их неуклюжие прямоугольные взлетные палубы длиной в 135 метров были надстроены над открытым полубаком, и под ним образовывалось открытое пространство, через него с мостика просматривался горизонт. На этих авианосцах размещалось десятка три истребителей — Грумманы, Сифайры, а чаще всего Корсары, или 20 легких бомбардировщиков. Суда были старые, неуклюжие, безобразные, ничуть не похожие на военные корабли. Однако в течение многих месяцев они отлично выполняли свою задачу, охраняя конвои от авиации противника, обнаруживая и топя вражеские корабли и субмарины. Число уничтоженных ими кораблей противника – как надводных, так и подводных, было весьма внушительным, хотя Адмиралтейство подчас и подвергало сомнению такого рода сведения. Перечень эскортных эсминцев вряд ли вдохновил бы морских стратегов с Уайтхолла. То был поистине сброд, и термин «эсминец» по отношению к ним употреблялся только из вежливости. Один из них, Нейн, был фрегатом класса «Ривер» в 1500 тонн. Второй «Игер» — флотским тральщиком, а третий, Геннет, более известный под прозвищем Хентли и Пальмер, был довольно дряхлым и немощным корветом типа «Кингфишер», по-видимому, пригодным лишь для плавания в прибрежных водах. Никакого глубокого смысла в его прозвище не было, однако стоило увидеть его, похожего на ящик на фоне заката, и вы понимали уместность такого прозвища. Примечание. Хентли и Пальмер — известная английская фирма по производству печенья. Несомненно, строитель этой коробки работал по чертежам, одобренным Адмиралтейством, но лучше бы тот день у него оказался выходным. Вектра и Викинг были двухвинтовыми модифицированными эсминцами типа V и W, которые давно успели устареть. Кое-как вооруженные и недостаточно быстроходные, они были довольно прочны и надежны. Балиол, крохотный эсминец допотопного класса Хант, каким-то чудом оказался в могучих просторах северных морей. Форт Патрик, тощий как скелет четырехтрубник, был одним из полуста эсминцев, переданных Англии Соединенными Штатами по ленд-лизу еще во время Первой мировой войны. Никто даже не осмеливался справиться о его возрасте. Корабль этот притягивал к себе взоры всего флота, особенно когда погода ухудшалась. Поговаривали, будто два однотипных с ним корабля перевернулись во время шторма в Атлантике. Поэтому, как только шторм достигал достаточной силы, многие, в силу подлости человеческой натуры, жаждали воочию убедиться в достоверности этих слухов. Как ко всему этому относился экипаж, сказать было трудно. Эти 7 кораблей охранения, плохо различимые за снежной завесой, добросовестно несли свои обязанности. Фрегат и тральщик шли впереди отряда, эсминцы по бокам, корвет замыкал строй. 8-й корабль охранения, быстроходный современный эсминец класса 8, под командованием капитана 3-го ранга Орра, неутомимо сновал вокруг. Все командиры кораблей эскадры завидовали Орру, получившему такую свободу действий у Тиндала, который уступил его настойчивым просьбам. Но никто не оспаривал привилегию Орра. Сирус, которым он командовал, вечно лез на рожон, у него был какой-то сверхъестественный нюх на вражеские подлодки.